Глава 16. Я оторвался от экрана инфопланшета, глядя на часы, и глубоко задумался. Времени оставалось до ужина не больше пары часов, а ясности так и не прибавилось. Как таковой информации по князям и княжествам было не так уж и много, а лишь общие моменты, покрытые слухами и неимоверно раздутыми сплетнями. Так что узнать мне удалось не слишком много, хотя несколько новых моментов для себя я все-таки подчеркнул. Как минимум то, что род Романовых стоит во главе списка теоретических наследников на престол из-за косвенного родства с императорским родом. Следовательно, в Совете они занимали одну из главенствующих ролей. Тверское княжество находилось чуть ли не в центре всех значимых экономических путей, связывая империю своеобразной паутиной. Породниться с Романовыми старался каждый, кто обладал хоть каким-то влиянием. Но князь брачным союзом ни Романа, ни Софью, ни других родственников, главой рода которых он являлся, не связывал. Проскальзывали некоторые слухи о тех или иных брачных контрактах, но по факту официально это объявлено не было. Скорее всего, Романов руководствовался какими-то своими мотивами или держал факт помолвки и обручения для более успешной сделки. Исходя из этого, предложение князя ко мне было довольно странным. Что касается Огнева, то тут все было намного более очевидно и менее заманчиво. Не пользующийся популярностью в империи князь, занимающий 10-е место из 13 в Совете, был главой угасающего рода. С каждым годом все больше акул кружилось вокруг него, выжидая удобные случаи, чтобы вцепиться ему в глотку и оттяпать кусок княжества и власти. Сыновей, как, впрочем, и других родственников, которые могли бы заменить его во главе рода и управлять княжеством, старый маг не имел. Власть по женской линии в империи не передавалась, супруг дочери также не имел никаких прав занять место князя, но вот что касается внуков, тут было все не так однозначно. По крайней мере, если прямых наследников не имелось, то внуки вполне могли занять место деда, регентом которых в этом случае выступали родители. Запутанно и не все, конечно, логично, как по мне, но дела обстояли в империи именно так. На этом фоне предложение Огнева выглядело вполне закономерным, особенно учитывая ту информацию, которую я знал о Сиринах. Их дар передавался исключительно по мужской линии, а это значит, что Татьяна была одной из последних в роду, кто обладал даром перевоплощения. Поэтому, видимо, отчаявшись найти для дочери Сирина мужского пола, князь был вполне согласен на сильного мага, способного слегка улучшить генофонд рода. А если этот кто-то еще и власти никакой не имеет, да и к тому же знает секрет дочери и ей не придется всю жизнь прятаться, то вообще замечательно. А времени князю Смоленскому, чтобы достойно и правильно воспитать внуков, было не занимать. Сирины, они, конечно, смертны, но живут просто до неприличия долго. Так что противники Огнева, даже являясь магами, имеют реальный шанс быстрее умереть от старости, чем дождаться, пока Огнева не станет. В общем, тут либо сразу нырять в самое пекло политических игр, стараясь занять более выгодное место под солнцем, либо играть роль прилежного семьянина и постепенно пробиваться наверх, насколько это будет возможным. К сожалению, времени, чтобы как следует все обдумать, у меня не было. Не успел я разложить в голове найденную информацию, как в дверь снова постучали. «Дмитрий, открывай! Твой костюм готов к финальной примерке!» — прозвучал немного запыхавшийся голос Сержа. Не горя желанием открывать, я потянулся, разминая успевшую затечь спину, и только после этого медленно поднялся на ноги, направляясь к двери и перешагивая горы одежды, оставленных после себя увлеченным модельером. Как я и предполагал, стоило мне только повернуть ручку двери, как внутрь комнаты словно ураган ворвался Серж, при этом таща за собой какой-то манекен, обмотанный, судя по всему, черным мусорным пакетом, по крайней мере, мне так показалось. Остановившись в центре и гордо поставив свое творение, он с немым укором обвел комнату взглядом. «Да уж, ну и бардак тут у тебя!» — поморщился он и, словно не замечая моего злобного взгляда, брошенного на модельера, одним движением руки стянул пакет, представив передо мной готовую работу. «А вот и он, твой первый парадно-выходной костюм. Милый, ты почему еще одетый? Времени осталось всего ничего, а тебе еще нужно привести в порядок. Я договорился со своим стилистом, и он готов оказать эту небольшую услугу». «Нет», — Прервал я его, с силой захлопывая дверь перед каким-то напыщенным парнем, который пытался зайти ко мне в комнату. Звук, с которым дверь ударила ему в лицо, судя по всему, сломав нос, кажется, был слышен на всем этаже. «Ну нет, так нет». Тут же отодвинулся от меня Серж. «Тогда давай сразу перейдем к примерке». Я подошел к костюму, который разительно отличался от того, что я примерял ранее. Даже цвет был каким-то другим, более насыщенным, что ли. Но не это привлекло мое внимание. Слева на груди был вышит черным с серебристыми нитями орел с расправленными крыльями, которые выходили на рукав и правую сторону пиджака. Как только Серж начал расстегивать пуговицы на манекене, мне показалось, что птица словно несколько раз взмахнула крыльями. «Это что?» Я ткнул в вышивку пальцем, немного недоумевая. «Никогда бы не подумал, что официальный наряд будет украшен нечто подобным». «Ты что, головой ударился? Перегрелся? Утомился?» Он попытался приложить к моему лбу свою ладонь, но я легко увернулся. «Это родовой герб Морозовых. Я понимаю, что раньше ты не имел права его носить, но тебе уже 16. Так что кинжал на пояс, герб на грудь и вперед, покорять все женские сердца, что встретишь на своем пути». «Родовой герб?» Перед глазами сразу же появилась картина похожего орла, висевшего в кабинете отца. «Это уместно?» «Неуместно на похороны в розовом цвете приходить, а на подобных встречах всегда нужны родовые отличительные знаки на одежде. Это вообще-то прописано в правилах этикета. Но тебе-то, конечно, откуда про это знать? Все-все, молчу». Взмахнул руками Серж, поняв, что опять перегнул палку. Он молча подождал, нетерпеливо притопывая одной ногой и приложив палец к губам, пока я полностью не облачусь в новую одежду. Как только я застегнул последнюю пуговицу, он цокнул языком. «Боже, это восхитительно! Однозначно, моя лучшая работа!» С этими словами он вылетел из комнаты, даже не удосужившись закрыть за собой дверь. Стоило бы, пожалуй, разозлиться, но костюм был действительно хорош. Из дорогой удобной ткани, сшитой строго по меркам так, чтобы одежда не сковывала ни единого движения. Единственное, что, на мой взгляд, портило образ, это моя чрезмерная бледность, немного впалые скулы и какие-то слишком яркие глаза. Ну да ладно, некоторые аристократы ради такого образа тратят целое состояние. Сделаю вид, что все так и задумано. К тому же мои плечи уже неплохо раздались вширь, поэтому больным или немощным я отнюдь не выглядел. «Простите, вам пришло заказное письмо с пометкой «Срочно».» В дверь протиснулся один из охранников, протягивая мне большой конверт. «Посыльный принес только что. Мы проверили. Подозрительного ничего нет». Мужчина подошел ко мне, протянул конверт, и как только я его взял, сразу же удалился, осторожно прикрывая за собой двери. Ни обратного адреса, ни имени отправителя написано не было. Только адрес доставки и мое имя. Конверт был достаточно тяжелым. Немного помедлив, я открыл его и достал стопку белых чистых листов бумаги, сложенных в несколько раз, развернув которые, я увидел спрятанный в них довольно знакомый старый медальон. К счастью, теперь я был гораздо быстрее, чем раньше, так что мне удалось мгновенно сместиться в сторону, пропуская мимо себя притянутого амулетом призрака. «С дороги!» Проорал появившийся рядом с амулетом Миша, рухнув на пол и прокатившись по нему до центра комнаты, где затормозила кучу сваленных там вещей. «Ох, никогда больше не буду так путешествовать», — держась за голову, пожаловался ученый. «Телепортироваться каждые 200 метров, которые преодолевал курьер, постоянно врезаясь во все подряд?» «Ты не чувствуешь боли», — напомнил я ему. «А моральная составляющая?» — взвился Михаил. «Я побывал в мусорном баке, в сточной канаве, в бассейне с крокодилами». «У нас где-то на улицах есть бассейн с крокодилами?» – удивился я. «Нет, там какой-то протест феминисток за равные права был», – отмахнулся Миша. «Но морду я тебе скажу, не лучше». «Ладно, я понял», – вздохнул я. «Ты откуда тут взялся?» От неожиданности мне даже ругаться расхотелось. Миша поднялся, отряхнул с себя неспособную прилипнуть к его одежде пыль и обвинительно начал тыкать в меня своим призрачным пальцем. «Я бы сказал, откуда, но тебе это будет неинтересно. Тебе же плевать на меня. Я чуть не посидел, когда почитал утренние газеты. Кстати, что с тобой стало? Ты сумела снова вампира получить? Или тебя покусали, и ты скоро превратишься?» — принюхался он, подходя ко мне ближе. «Рано радуешься, не обращусь», — усмехнулся я. «Для опытов мы тебе другого вампира найдем. Ладно, давай потом. Мне нужно на ужин собираться и решить еще дурацкий вопрос с помолвкой». «Вот, стоит только одного на сутки отпустить, он сразу баб в дом тащит. Нормальное хоть, не страшное. Деньги есть, готовить умеет?» — деловито уточнил он, прищурив глаза. «Рома тоже того? Или после похищения туго соображает?» Покрутил он пальцем у виска, так и не дождавшись от меня ответа. «На самом деле мне было что обсудить с Мишей, но сейчас нужно было собраться и не отвлекаться от предстоящего мне первого ужина в высшем свете». «Ну, раз молчишь, то все, совсем плохой. Кстати, об ужине. Ты правда решил, что я пропущу чествование своего единственного друга? Совсем ты не ценишь мужскую дружбу, Дима? Нет в тебе человечности!» Он похлопал меня по плечу и открыл дверь, собираясь, видимо, куда-то идти. «Ну, ты идешь? Спросил меня Миша, повернувшись ко мне, и сделал шаг за порог, не глядя себе под ноги. Естественно, по закону подлости, наступая на хвост караулившие меня у дверей черной кошки. Не знаю, кто из двух истеричных и испуганных существ вопил громче, но черный разъяренный комок шерсти в конечном итоге бросился на призрака, стараясь вцепиться тому в глаза. Пролетев через него, кошка залетела в комнату, аккурат врезавшись в стоявший манекен, и как только оказалась на полу вместе со злополучным манекеном, получила ногой по морде от Миши, который довольно проворно ворвался в комнату, чтобы разобраться с неожиданным гостем. Вылетев обратно за порог, кошка решила ретироваться и унеслась прочь с громким шипением. «Что это было?» — продолжал орать Михаил. «Кто привел ко мне в дом это отребье?» «Понятия не имею», — пожал я плечами, и, осмотрев призрака, удостоверился, что кошачьи все же не могут причинить ему вреда. Нелюбовь к кошкам Мише можно было простить. Они каким-то образом его чувствуют и также не слишком проявляют к призраку добрых чувств. Но бить кошек вообще-то нехорошо. «Да плевать на кошку! Мне они вообще нравятся! Но кто притащил ко мне в дом фамильяра?» Почему-то шепотом поинтересовался он. «Это твоих рук дело?» Прищурился он, глядя пристально на меня. «Хорошо. Судя по твоему удивленному лицу, ты понятия об этом не имеешь. Я вот это мракобесие издалека, еще будучи человеком, чувствовать мог. Аура у них какая-то, не знаю, дурно пахнущая. Да и вообще, я считаю это извращением». «Фамильяр, говоришь?» Я задумался и вышел в коридор, чтобы осмотреться, но черную кошку больше не видел, собственно, как и не слышал. Мише я почему-то поверил, и это открытие меня немного потрясло. Кто-то целенаправленно шпионит за мной, и я понятия не имею, кому это необходимо. «Вот чует моя печень, неспроста она тут ошивалась. Ну да ладно, пока у тебя есть я, никто не посмеет тебя обидеть», — выпятил грудь Миша, поставив одну ногу на опрокинутый манекен и принимая горделивую позу. «Это хорошо», — кивнул я ему, закрывая дверь. «Теперь нужно выяснить, чей это фамильяр». Я задумался, понимая, что практически ничего не знаю о них. Настоящих ведьм в моем мире было немного, а тех, что могли создать себе такого помощника, можно было просто пересчитать по пальцам. И это совершенно меня не обнадеживало. Теперь ходить в открытую по поместью мне не слишком-то и хотелось, учитывая, что кто-то отправил кошку следить за мной. «Не получится. Если только хозяин сам не объявится». Миша сел на кровать, задумавшись. «Но можно попробовать проследить за блохастой. Только сам понимаешь, у меня это не получится. Но у меня есть идея». К счастью, раздавшийся стук в дверь избавил меня от очередной гениальной идеи Миши. Жестом попросив призрака замолчать, я открыл дверь, встретив на пороге князя Огнева и князя Романова. С трудом поборов удивление и сделав вид, что я ожидал их обоих в одно и то же время, я отодвинулся, давая возможность им пройти внутрь. Романов, понимающе кивнул, после чего сделал приглашающий жест на правах хозяина, пропуская гостя поместья первого. Нахмурившиеся охранники, стоявшие позади Огнева, сделали было попытку проверить комнату первыми, но смоленский князь их молча остановил, оставив в коридоре вместе с охраной Романова. «И извините, Дмитрий, что нагрянули без приглашения, Но мы решили, что провести встречу сейчас будет наиболее разумным. Тем более, как оказалось, у нас к вам одно и то же предложение». Первым заговорил князь Огнев, осматривая помещение. «Нужно отдать ему должное. Глядя на устроенный Сержем бардак в моей комнате, он не изменился в лице. Я так понимаю, вы уже успели обсудить все между собой?» Усмехнулся я, продолжая стоять в центре комнаты и рассматривая князей. «Присесть не предлагаю, элементарно некуда». Решил я все же проявить гостеприимство, но одиноко стоящий стол возле стола вряд ли смог бы уместить на себе двух мужчин. Миша сидел на кровати тихо, переводя взгляд с одного гостя на другого, приоткрыв рот. Даже представить не могу, какие мысли роились в его призрачной голове. «Да, вы правы, Дмитрий. Поэтому просто хотим услышать ваше решение сейчас, в присутствии всех заинтересованных лиц», произнес Романов, бросая то и дело взгляд на Огнева. «Хотя, если вы не определились, мы можем немного подкорректировать условия предложения. Мы с князем Огневым все обсудили, поэтому предлагаем заключить помолвку одновременно с обеими девушками, ну а по прошествии 2 лет или ранее», почему-то выделил последнее слово Романов, «уже определиться окончательно». «Мы поняли, что слишком давим на вас в сложившейся ситуации», улыбнулся Огнев добродушной улыбкой пиранье, сложив руки на груди. «Все условия, предложенные с моей стороны ранее, конечно же, сохраняются». Я вскинул брови от удивления и присвистнул про себя. В голове я прокручивал подобный ответ, но все же не знал, как к такому решению отнесся бы сам Романов. Но тут внутриродовые игры уровнем гораздо выше, нежели мне положено по статусу знать. «Что же, думаю, мне действительно пора ответить», — вздохнул я, принимая решение. «Если раньше выбор был непростым, то теперь и говорить нечего. Но мне кажется, что ваше последнее предложение наиболее выгодное». «Значит, по рукам», — кивнул Огнев. «Завтра утром мой юрист предоставит все необходимые документы, которые нужно будет подписать. Сами понимаете, мы все так или иначе люди военные. Кто знает, что со мной будет через 2 года. А так, у вас на руках будут все необходимые документы». «С вами, Дмитрий, я думаю, мы подпишем бумаги сразу же после ужина», — подытожил Романов и первым протянул руку, которую я пожал. «Встретимся за ужином. Кстати, очень хороший выходной костюм. Вы будете заметно отличаться от остальных», — пожал руку Огнев и вышел вслед за Романовым. «Это что сейчас было?» — поинтересовался Миша, подождав ради приличия, когда я сяду на стул. «То есть ты хочешь сказать, что ты еще и думаешь, брать ли мою племянницу в жены? Да после всего, что ты с ней сделал, ты просто обязан на ней жениться», — думает еще он. «Та златовласка ей в подметке не годится», — начал повышать голос Миша, вскакивая с постели. «Она же бедная, как церковная мышь. Я на какие деньги буду лабораторию себе, то есть тебе, строить?» «И что же я такого с ней сделал?» — устало полюбопытствовал я, только сейчас осознавая, что буду находиться в эпицентре войны между Софьей и Татьяной. И то только потому, что ни одна из них не захочет быть проигравшей стороной. Благо Огнева вроде не учится в академии вместе с нами. «Вы посмотрите на него. Еще хватает наглости спрашивать об этом», — хмыкнул Миша, открывая дверь и выходя из комнаты. «Считай, что ты ранил сейчас меня в самое сердце, в то место, которое отвечает за чувства к родственникам». «В отдел для крупных купюр», — решил уточнить я, получив в ответ только громкий хлопок закрывающейся двери. Посмотрев еще раз на себя в зеркало, усмехнувшись собственному отражению, я вышел из комнаты в направлении большой гостиной, где, собственно, и планировался долгожданный ужин. В поместье было тихо. Шум и гомон начал пробиваться только на подходе к гостиной, возле которой собралось просто невероятное количество самой разномастной публики. Как я понимаю, журналисты всех газет и изданий, включая самые мелкие, сейчас собрались здесь. В толпе я даже сумел разглядеть Сержа, который оживленно о чем-то разговаривал с какой-то миловидной девицей. В саму гостиную их не пускала охрана, создавая специальный коридор для приглашенных гостей. Возле дверей стоял, наверное, единственный знакомый мне охранник, который тщательно сверялся со списком, прежде чем пропустить кого-то внутрь. «Ваше место возле княжича Романова», отметив меня в списке, произнес он перед тем, как открыть передо мною дверь. «Желаю хорошего вечера». В самой гостиной практически ничего не изменилось с того раза, когда я был тут ранее. Только количество столов увеличилось до трех, а возле дальней от входа стены на небольшом возвышении стояло массивное кресло, чем-то напоминающее трон. Но зато я знаю, где будет находиться цесаревич. Зал был практически заполнен. Все оживленно о чем-то переговаривались, шныряя по залу, решая какие-то собственные вопросы и дела. Действительно, Серж оказался прав. Я был в своем наряде словно черный ворон среди разноцветных канареек. Парадные костюмы остальных семей были более яркими, словно каждый старался перещеголять другого в количестве золота и серебра, которым были вышиты их родовые гербы. Женская половина была просто облачена в разнообразные вечерние платья без какой-либо геральдики. Я решил не привлекать к себе пока лишнего внимания, стоя в тени, разглядывая собравшихся, среди которых я увидел чету Головиных, судя по виду которых, рады этому представлению, они по какой-то причине были меньше всех. Сомневаюсь, что причина в разорванной помолвке. Медведев тоже присутствовал здесь, вместе со своим отцом. Сам Ярослав словно светился изнутри, стараясь поговорить чуть ли не с каждым. Единственное, кого я не увидел, это баронессу Сташкову, собственно, как и Софью. Видимо, из больничного крыла их все же пока не рискнули отпускать. Прозвучала мелодичная трель, и все начали постепенно рассаживаться по своим местам. Найдя взглядом княжича, я двинулся в его сторону. Подойдя к своему месту, я увидел Мишу, который сидел на моем стуле и восторженным взглядом осматривался по сторонам, даже не обратив на меня внимания. «Как ты?» – спросил меня Роман, когда я приблизился к ним. Он заметно нервничал. Белки глаз покрыла красная сетка, а круги под ними не могла скрыть даже пудра, которые, в отличие от меня, его щедро обработали. «Подвинься!» Еле слышно прорычал я на ухо Миши, делая вид, что отодвигаю стул и разглядывая княжича, вид которого мне, мягко говоря, не слишком нравился. «Что?» – сдвинул брови Роман, глядя, как я сажусь, стараясь незаметно спихнуть упирающегося призрака. Когда я сел, то достал из кармана брюк медальон, который положил туда сразу же, как только Миша появился в комнате. «Откуда он у тебя?» «Потом расскажу», – отмахнулся я. «Плохо выглядишь». «Чувствую тоже не очень», — кивнул княжич. «Просто на нервах. Боюсь, что что-нибудь произойдет, и я подставлю отца в такой важный момент». «Но ведь никаких предпосылок нет», — уточнил я у него, слушая его пульс. «Пока все так же», — ответил он сразу перед последовавшей музыкальной трелью, после которой в гостиной наступила гробовая тишина. «Его императорское высочество! Цесаревич Александр!» Раздался голос откуда-то с потолка, после чего все начали подниматься со своих только что занятых мест. В зал под гимн Российской империи в окружении каких-то официальных лиц, совершенно не напоминающих охрану, вошел цесаревич Александр, облаченный в тот же самый мундир, в котором он был при нашей короткой встрече. Все собравшиеся наклонили головы, пока цесаревич не прошел к наспех сооруженному возвышению. Такой официоз меня немного дезориентировал. Я понятия не имел, как следует себя вести при таких мероприятиях, напоминающих ужин только по количеству сервировочных приборов на столах. Меньшиков поднял руку, и музыка затихла. Вслед за этим все подняли головы, но по своим местам не рассаживались. «Я рад приветствовать всех собравшихся в этот тяжелый и одновременно радостный для всех нас день», — начал он. Я услышал, как немного в искажении звучат его слова за дверьми гостиной, в которой так же, как и внутри, была абсолютная тишина. Скорее всего, речь цесаревича транслировалась за пределы гостиной, чтобы все собравшиеся акулы-пера были в курсе происходящего. Миша, как обычно, бубнил за спиной, комментируя каждое слово, что одновременно нервировало и расслабляло, потому как слушать речи, делающие из меня козла отпущения, мне не слишком хотелось. Я честно старался вслушиваться, но с каждой минутой все больше понимал, что теряю суть речи цесаревича. за проявленный героизм, умение находить выход из сложных ситуаций, я, по согласованию с генералом имперского полка, предлагаю места в имперской военной академии сразу же после окончания основного обучения, без каких-либо вступительных испытаний, Дмитрию Морозову и барону Ярославу Медведеву. Такие храбрые воины нужны империи». Наконец перешел к главному цесаревич. Взглянув на Медведева, я обнаружил, что Ярослав выглядит несколько обескураженным и удивленным, ведь до этого момента в речи Александра о нем упоминалось только вскользь. «Я хочу от имени императорского дома присвоить статус вольного барона Дмитрию Морозову, передав в его владение земли Красного Бора Новгородского княжества, а также граничащие с ним свободные территории». По залу прошелся неуверенный ропот. Все переглядывались и бросали взгляды на меня и на Головина-старшего, который сидел с невозмутимым видом. Единственное, что выдавало в нем гнев, это красный румянец на щеках и играющие еле заметно желваки. Головин-младший буровил меня таким злобным, полным ненависти взглядом, что мне даже стало страшно за его здоровье. Так и удар можно получить. Если не сердечный, то от меня в глаз, это точно. «Ничего себе!» — присвистнул Миша, а княжич похлопал меня по плечу, поздравляя. Я еще не до конца понял, что именно произошло, но ворох сваливающихся на меня проблем уже прикидывал. Тем более не просто так цесаревич зачем-то выделил, что оттяпал кусок княжества для вольного баронства. «Интересно, что с тебя взамен потребуют? Не может такая щедрость императора просто из ниоткуда взяться». Я кивнул, мысленно с ним соглашаясь и все еще поглядывая на Головина. Неожиданно я поежился от легкого холодного ветерка, хотя взяться ему вроде здесь было неоткуда. Я оглядел зал, стараясь найти источник, но дуновение прекратилось так же резко, как и началось. Княжич нахмурился, глядя на меня, показывая, что он тоже что-то почувствовал. Но, судя по остальным гостям, никто этого больше не заметил, включая цесаревича. «Таким образом, от лица императорского дома я награждаю Дмитрия Морозова орденом святого Станислава за проявленное мужество», — наконец завершил свою речь Меньшиков. Я, сразу после тычка в бок одновременно от княжича и Миши, поднялся и подошел к цесаревичу, не забывая осматриваться и стараясь не привлекать лишнего внимания, хотя куда уж больше. Все и так пристально смотрели мне в спину, мысленно рассуждая, за какие такие заслуги мне так щедро отвалили императорского внимания. Дойдя до Александра, я преклонил перед ним голову, после чего встретился с ним взглядом. Он усмехнулся и приколол орден мне на грудь. Что бы это могло значить, я так и не понял, ощущая внезапно свалившуюся тошноту. Преклонив голову еще раз, я направился к своему месту, стараясь побороть ком и появившийся в голове странный шум, который с каждой секундой все усиливался, присоединяя к себе довольно сильную головную боль. Перед глазами все начало плыть. Я вернулся на свое место под очередные аплодисменты, стараясь не упасть по дороге. Ощущения были очень странные. Такого я никогда ранее не чувствовал и даже не мог сообразить, что происходит. Я буквально рухнул на стул, стараясь выглядеть адекватно перед направленными на меня взглядами, но делать это с каждой секундой становилось все труднее. Неожиданно Роман схватился за голову, тихо застонав, благо никто этого не услышал и не обратил внимания. «Что с тобой?» Я поднялся вслед за остальными, провожая цесаревича, который на ужин так и не остался, поддерживая княжича под локоть. Тот не ответил, только покачал головой, не открывая глаза. Как только двери за цесаревичем закрылись, Роман рухнул на пол, теряя сознание. Из его ушей и глаз бежала кровь, которая заливала пол и костюм. Головная боль словно толчком пробила созданный мною барьер, и мир несколько раз перевернулся, заставляя упасть на колени рядом с другом, над которым уже склонился князь Романов и несколько особо любопытных человек из тех, кто находился рядом. «Какого лешего с вами творится? Дима, ты слышишь меня?» Сквозь гул пробился голос Миши прежде, чем наступила темнота.